Неприятная встреча. Сегодня Даша устала, как собака. Дежурство было каким-то бесконечным. Пациенты все шли и шли. Даша работала педиатром в обычной районной поликлинике. Жила она в спальном районе, поэтому до дома добираться было довольно долго. Сначала на метро, потом 3 остановки автобусом до Первомайского парка, а потом... Вот здесь были варианты. Можно было идти 12 минут в темноте через плохо освещенный парк или пойти... в обход по улице, и тогда путь домой займет на 6 минут больше. Обычно Даша вечером не рисковала и шла в обход. Типа 6 минут ничего не решает. Но сегодня Даша настолько хотелось домой, что она плюнула и пошла через парк. Парк в 9 вечера был абсолютно безлюден. Дорожки, хоть и очищены от снега, но освещались плохо. Даша шла и думала, что предстоят опять безрадостные выходные. С Кириллом она поссорилась, лучшая подруга Соня усвистала в Турцию со своим бойфрендом, не лучшая подруга Катя тоже имела планы на уикенд. Вдруг боковым зрением она заметила какое-то движение позади себя. Она резко оглянулась, за ней шел мужчина в черной куртке с надвинутым почти на лоб капюшоном. Этого еще не хватало, встревожилась Даша. Дело было в том, что соседки рассказывали Даше, что в Первомайском парке якобы произошло уже несколько изнасилований. Но никого не поймали. Насильник, по описанию пострадавших, был мужчина средних лет в черной куртке. Даша ускорила шаг. Мужчина тоже сильно прибавил. — Что делать, что делать? — запаниковала Даша. — Убежать я не смогу, это точно. Оказать ощутимое сопротивление тоже. Должен же быть какой-то выход. Могу громко кричать. Нет, это не вариант. Предполагаемый насильник заткнет мне рот моей же шапочкой и сделает свое грязное дело. Значит, остается только включить знания психологии. Что нам там на лекциях говорили? Цыпочка, и куда мы так спешим? Да никуда, гуляю. Не боишься? А чего бояться? В парке всегда можно встретить настоящего мужчину, который тебя защитит. Вот вы бы меня защитили? Я? А что? Вы мужчина сильный, представительный. Можно я на вас телефонным фонариком посвечу? Спасибо. Ой, даже можно сказать, красивый. Ты что, совсем охренел на меня фонариком светить? А что, нельзя? Ой, какие мы застенчивые. Молчи, тварь. Я тебя сейчас трахну. Так все говорят. А потом сбегают кто куда. Я уж даже надеяться перестал. Кстати, меня зовут Даша, а тебя? Неважно, раздевайся давай. Очень даже важно. Ты кто по гороскопу? Дева. Ха-ха-ха. Меня изнасилует дева. Перестань ржать и раздевайся, у меня мало времени. Фу, как не стыдно, никакой романтики. Ты что же, будешь со мной заниматься сексом и смотреть на часы? Не буду. У меня часов-то нет. Раздевайся, не тяни время. А мне казалось, это традиционно делает насильник. Хорошо, давай я тебе помогу. Стоп, стоять, не двигаться. Ты что, хочешь меня раздеть прямо в парке на морозе? Да какой мороз, сейчас плюс 2 градуса. Я все поняла. Ты не просто насильник, ты маньяк. Не болтай. Ладно, сейчас выйдем из парка и зайдем в ближайший подъезд. Сережа, у тебя что, напрочь отсутствует чувство прекрасного? Откуда ты знаешь мое имя? От верблюда. У тебя на запястье татушка серый. Глазастая. И чем тебя подъезд не устраивает? Там тепло, тихо. Пыль кошками пахнет. Идеальное место для любви. Что же мне для тебя, отель снять? А давай ко мне. Двухкомнатная квартира, душ, широкая кровать. Все как положено. Живу с бабушкой. С бабушкой? Да она, знаешь, как тебе обрадуется. Она меня давно замуж выдать хочет. Бабушка нас чаем угостит, с шанишками. Посидим немного, а потом и на боковую. Ладно, веди к своей бабушке. Сереж, а можно я с тобой селфи сделаю? Все-таки не каждый день маньяков встречаешь. Нельзя, я фоткаться не люблю. А можно тогда личный вопрос? Ну, попробуй. Ты молодой, красивый, зачем тебе кого-то насиловать? За тобой по согласию любая девка пойдет. Понимаешь, по согласию меня не возбуждает. Мне надо, чтобы девушка сопротивлялась, ругалась, вырывалась. Тогда у тебя со мной ничего не получится. Чему? Что ж я дура такому парню сопротивляться? Черт, об этом я не подумал. Может, тогда в другой раз? Нет уж, другого раза может и не быть. Имей мужество довести дело до конца. Я уж прям настроилась. В этот момент парк закончился, и пошла жилая застройка. Даша остановилась возле входа в супермаркет и сказала. — Сережа, подожди меня 5 минут. Я обещала бабушке купить молоко и сметану. Не сердись, я быстро. — Конечно, я понимаю. Даша зашла в магазин, взяла тележку и сразу подошла к большому витринному окну. И как раз вовремя. Она успела заметить, как Сергей прыгнул в проезжающую маршрутку. Можно было идти домой. Даша просто ног не чувствовала от усталости.